А зараз на чарзе зона свабоды. Чаму Абама выключае ваенныя дзеянні супраць Расіі? Якім будзе эфект заходніх санкцыяў адносна атачэння Пуціна? Ці варта Беларусі мець ядзерную зброю? У перадачы ўдзельнічаюць Юры Дракахвост, Сергей Навумчык і аналітык цэнтральнай службы навінаў нашага радыё Брайан Уітмар. Вядзе выпуск Александр Лукашук. Расія анексавала Крым. Расійска-украінскі канфлікт працягваецца. Ці пойдуць войскі Владимира Путина далей? Ваш короткий отказ, Юры. Мой отказ – не. По меньшей мере, худшей за все – не. Сергей. Мой отказ – худшей так, чем не. И Брайан, какой это? Я не чекаю, что он сделает во Усходней Украине нечто такое, как у Крыме. Я думаю, что будут протягиваться намагания дестабилизовать всю Украину, але не чекаю новой военной операции. На гэтым тыдні праблема расійскай агрэсіі была ў цэнтры абмеркавання розных міжнародных форумаў з удзелам прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Барака Абамы. Вось як Барак Абама сфармуляваў пазіцыю Амерыкі адносна Крыма. Міжнародная супольнасць па вялікім рахунку не прызнае анексіі Крыму. Відавочны факт, што расійскія вайскоўцы кантралююць Крым. Ёсць людзі ў Крыме, якія падтрымліваюць гэты працэс. Не варта чакаць, што яны будуць выціснутыя пры дапамозе сілы. Мы будзем ужываць юрыдычныя і дыпламатычныя аргументы, палітычны ціск, эканамічныя санкцыі, якія ўжо дзейнічаюць. Брайан, вот першае пытанне, чаму амерыканскі прэзідэнт менавіта так сфармуляваў свой адказ? І больш яшчэ канкрэтна, чаму ён выключыў ужыванне сілы? Я не думаю, што ён цалкам выключыў ужыванне сілы. Ён сказаў «зараз». Ён сказаў, што не варта чакаць, што Расію з Крыму вытураць сілай. Залежыць, як гэтая сітуацыя развіваецца. Але не зараз. Аднак, падсумоўваючы, я не думаю, што ЗША будуць ужываць сілу. У ЗША няма жадання пачынаць новую вайну пасля войны ў Іраку і Афганістане. Ды і вайна ў Украіне з расійскай арміяй была б не такая і лёгкая для амерыканскіх вайскоўцаў. Гэта была б крывавая, цяжкая вайна. Я думаю, што прэзідэнт проста лічыцца з рэальнасцю ў гэтым выпадку. Гэта сведчыць пра непрапарцыйную, асіметрычную перавагу Расіі ў гэтым канфлікце. Брайан, што азначае асіметрыкал, асіметрычнае? Асіметрыкал means one side. Асіметрычнае азначае аднабаковую перавагу. Гэты тэрмін часта ўжываюць для тэрарыстычных актаў. Расія ведае, што Захад, асабліва еўрапейцы, не будуць ўжываць сілу для абароны Украіны, Грузіі, а Расія готовая ўжываць сілу. Russia is willing to use force. Я бы все-таки попросил поглядеть наших удельников этого обмеркования навод на недавнюю историю. А что, хиба не была ужита сила подчас агрессии Сербии Милошевича супрать косовского насельництва? Не были ужитые и бомбования, а потом уведение войска в ААН, миротворчих, але в тем лику и контингента американского? Навод в найновшей истории мы бачим. Вот на этом тле, Юры, як вам тады подается заява Обамы, что не будем уже силу для решения этого конфликта. Вогуле, як вы его оцениваете? Ну, видите, я бы почав с того, что, магчыма, эта заява, и про это, до речи, многие в Злучаных Штатах кажут, магчыма, она не надто удалая, менавіта як заява. Можно для себе вырашить не воевать, але в таких кризисных конфликтных ситуациях часам лепш тримать своего противника у неведомости. Так, як робить Путин. Так, як робить Путин, да. А в этом смысле, ну, раскрывать уже все карты, это в неким смысле запрошать, так бы мовить, далей. Хотя я думаю, что тлумачение, чему не, но оно вельми простое. Потому что Россия это ядерная держава. Потому что Злучаные Штаты и Россия СССР николи наупрост не воевали одна за одной. Так, яны воевали весь час, але яны воевали руками третьих краин. А сами и в 62-м годе яны как бы отступили от этой бездны. И у Берлине кольки разов, коли были вось-вось давалося, але все разумели, что конфликт вельми легко может скатиться в эскалацию, и тады в Вашингтоне и в Москве націснуть на кнопочку. Ще я би сказав один момент, такий доволі парадоксальний, але не варто забувати, що президент Обама керівник демократичної країни. І з одного боку, якби от поводля опошніх даних його рейтинг падає, у тим сенсі, що громадство лічить, що він може недостатково рашуче, але з іншого боку, коли людей питають, а які от конкретні, ви за війну? Ні. Юре, ви сказали, він керівник демократичної країни. Але він так само президент від демократичної партії, Махчима, коли б на чолі Америки стояв президент від республіканської партії, Маккейн, ці попередники, відказ був би інший. Да, ми відаємо, який він був, до речі. Що який він був у 2008 році. Нагадаю. Коли російські війська бомбили Грузію, а президент Буш, моцний, могучий, республіканський, сидів у Пекіні побіж з господаром Путіним і глядів на споборництво. І ніяких санкцій супроти Росії тоді введено не було. Я не до того, що республіканці ліпші, демократи гірші. Ведаєте, коли розмова йде про супротистояння ядерної держави, тут уже гэта дробяза політична. Ви помагаєтеся, що в этом полягає питання, що менавіта великі питання вирішають реакції. Чи є ще чекання, які повинні бути поводины? Я думаю, что никто не сподевался и не думал, что, скажем, войдя у Черное море авианосец, впустить самолеты знищальники, высадить морскую пехоту, морская пехота захопить этих российских солдат и выкинет их с Крыма. Это, заправда, была война, и это, заправда, деяния, какие удочинения до ядерной державы, с другой ядерной державы просто, ну, нереальные. Але, с другого боку, можно было подвести ситуацию, ну, скажем так, підтримати Путіна у напруженні, як Путін тримає у напруженні, наприклад, Київ і Брюссель і Вашингтон. Ось з гэтага боку, безумовно, повний провал Білого дому, я лічу. Повний провал Білого дому. Я б повністю з гэтым не пагадзіўся. Паглядзіце на адказ цяперашняга Белага дому. Ён нашмат мацнейшы, чым адказ Белага дому на чале з Джорджам Бушам, калі Расія ўвяла войска ў Грузію. Аргументы паглядзіце на санкцыі, на спіс. Я ведаю, Александр, што вы скептычна ставіцеся да санкцыяў, бо Беларусь даўно пад санкцыямі, і гэта амаль не мела ўплыву на Лукашэнку. Але Беларусь не Расія. Беларусь зусім не такая інтэграваная ў сусветную эканоміку, як Расія. Беларускія алігархі не трымаюць свае грошы ў заходніх банках, не маюць вілы на поўдні Францыі і шыкоўныя апартаменты ў Лондоне, як бальшыня расійскай эліты. Расія нашмат больш уразлівая да санкцыяў, чым Беларусь. Putin. These are Putin's money people. Это цікавы поінт, это вельмі важны, дарэчы, для нашай аўдыторыі поінт, што Расія насамрэч большая мішень і больш слабая з пункту гледжання санкцый, чым Беларусь. Это нечаканая думка, але логіку я в яе бачу ў вашым спачы. Так, безумоўна, я згодны з Брайанам, что российская элита больше интегрована вот в эту вот, так сказать, структуру коштом своих олигархов, международную структуру, что удачение до Беларуси мы просто можем, ну, там, пару прозвищ, да, называть там, шиш, кто-то еще, кто-то тримает некий капитал у замежи. Але с другого боку, вот те санкции, про которые сказал Брайан, так, я маю на увазі гэты чорний спіс. Іх треба було пускати, як тільки Путін почав свої дії. Як реакція на анексію, вони слабі. А потім, ну я згодний там на конт Тимченки, але кого не пускають в Америку? 85-годового екс-прем'єра Рыжкова? Да йому 100 годов туди. Це все одно, я не цікавлюся футболом, як мені забороняється ходити на футбольний матч. І не треба, я не буду ходити. Юра, ви згодний, що той відказ, який Захід зараз продемонстрував, він показує, наколькі обмежаваны насамрэч магчымасці новага сусветнага парадку, фактычна эфектыўнага спосабу спынення магутнай дзяржавы, не існуе. Ну, это, видите, такая аналогія, як бы, што от як воўк не выскоквае за сцяжкі чырвоныя, ён баіцца іх, хаця насамрэч то яму няма чаго баяцца. Сусветны парадак — это заўсёды крышачку артэфакт. Я бы хотел частково заперечить своим коллегам. Так, сапраўды, в адрозненні, скажем, от белорусской системы, у российской есть олигархи. А до того же еще есть, на мой погляд, некие миты российских либералов и заходних журналистов. Не выключено, что Россия, на самом речь, у меньшей ступени коррумпованная, чем сдается. Типа, в меньшей мере, коррупция у меньшей ступени отбивается на принятии... Ну, схема санкцій якая? Захад вводить санкції супроти Тимченки, Тимченко йде до Путіна і говорить: «Вова, давай выводь войски с Крыму, у меня мои бизнеса горять. Ну, схема у грубом сенсе такая. Але я не выключаю, что особливо с уликом того настроя, який зараз есть в российском громадстве, так и он створены частково пропагандой, але зараз уже он сам уплывая на Кремль, на отповедное решение. Ну, это показывает правильно санкции. Одинное, чем можно сказать, чем отрознение от Беларуси, что над Россией нема звыш России, якая компенсует все выдатки России. Вы сгодны вот с таким обмежеванием? Well, what I would say is right now we're heading into what I'm calling a little cold war with hot money. Мы теперь рухаемся до того, что я называю маленькая холодная война супроти горячих российских грошей. Так, американские санкции супроти таких особо, як Тимченко, Ротенберг, Ковальчук, будут только трохи болючие. Але вот что саправды будет иметь эффект, коли Европа вырашит долучить. Але наступны крок, і пра гэта казаў Абама на мінулым тыдні, гэта санкцыі супраць цэлых галінаў. Гаворка пра сектары расійскай эканомікі, я кажу пра энергетычны сектар, металургію. Гэта сур'ёзна. Гэта можа нанесці сур'ёзны ўдар па расійскай эканоміцы. Эканамічны хаос 90-х будуць выглядаць як пікнік у параўнанні з тым, што здарыцца з расійскай эканомікай. Калі... І толькі калі ЗША і Еўропа сур'ёзна паставяцца да санкцыяў супраць галінаў эканомікі. Я бачу гэта так. Адзін бок мае грошы, другі – энерганосьбіты. Еўропе патрэбная расійская энергетыка, Расіі – еўрапейскія фінансы. Але Расіі трэба еўрапейскія фінансы нашмат больш, чым Еўропе расійскія энерганосьбіты. Праз пару гадоў рэвалюцыя ў здабычы сланцавага газу дазволіць пастаўляць звадкаваны газ з Амерыкі, і Расія страціць сваю энергетычную перавагу. Паляпшэнне адносінаў з Іранам дазволіць пачаць пастаўкі ў Еўропу іранскага газу. Расія вельмі хутка страціць сваю фактычную манаполію і значную частку грошай. І калі Расія не будзе мець еўрапейскіх грошай, гэта скалечыць яе эканоміку, літаральна скалечыць. Вы слухаеце перадачу «Зона свабоды». Тэма выпуску «Ці варта Беларусі мець ядзерную зброю?». Выпуск вядзе Александр Лукашук. Яшчэ адзін сюжэт, звязаны з расійска-украінскім канфліктам. Гэта яго наступствы для міжнароднага рэжыму нераспаўсюду ядзернай зброі. У 1994 годзе Украіна, як і Беларусь, як і Казахстан, адмовілася ад ядзернай зброі ў абмен на гарантыі сваёй тэрытарыяльнай цэласнасці з боку Злучаных Штатаў Амерыкі, Расіі і Вялікабрытаніі. Апошнія падзеі паказваюць, што гэтыя гарантыі не абсалютныя. Сергей, вы голосовали за вывод ядерной зброи из Беларуси? Как вы теперь оцениваете свое голосование? Мне будет тяжко сказать то, что я зараз скажу, как человеку, який в 90-м годе домагался уключения у декларации об суверенитете радка об безъядерности Беларуси. Але я это могу признать. Так, вывод ядерной зброи на початку 90-х годов, докладнее решение про вывод ядерных зброй без усяляких умовов, я подкресливаю, безумовно был помылкой. И коли часом кажется, ну вот уявите себе, что зараз бы ядерная зброя была бы Лукашенко, что было б? Я, звычайно, кажу секунду, коли б мы тогда не приняли такого решения, как мы приняли, без умов, а сказали Вашингтону, вы хотите, как бы мы вывели ядерную зброю? No problem. 5 миллиардов доляров допомоги. Так как вы допомагаете миллиардами России, мы стали закладниками вашей ядерной гульни помеж Россией и Вашингтоном, нам треба гэтые гроши для обновления экономики. И покольки у значной ступени обрання Лукашенко в 1994 году было выником вот этого экономичного, тяжкого экономичного кризиса, я допускаю, что Лукашенко тогда на посаде не было. Вот я так бы отказал бы 2 месяца назад. Зараз я уже кажу, что справа навык не в том, что это была бы гарантия неприхода Лукашенко. Справа в том, что оказалось, что нельзя было доверять вот этим великим краинам, которые гарантовали то, что гарантовали. Я вогуле мушу признать, что один человек, который тогда ставил под сумнев этой гарантии, был Пазняк. Ваше ставление, коли его подсумовать, это было решение с пункта глядения интересов незалежности, суверенитету, демократичного развития Беларуси, помылковое, І Б, те, що тепер відбулося, це розчарування в тих гарантіях, які... Я скажу так, рано чи поздно у перспективі, безумовно, ядерну зброю треба було виводити. Білорусь мала б бути без'ядерної держави. Зараз ядерну зброю вертати було нельга, але так приймати рішення, яке тоді було прийнято в 93-му році і підтверджено в 94-му, гэтага робити так нельга було. Брайан, ці можна сказати, що от зараз у світі, у міжнародному аспекті, маленькие, средние державы будут теперь еще больше имкнуться иметь ядерную зброю, как ее завел, например, Израиль. Один и варты шкодавання урок с этой ситуации, а конкретно грубое порушение России Будапештского меморандуму, это то, что варто тримать ядерную зброю. Это мае сенс. И это вельми, вельми дренное наступство. Вы маете рацию, такое может здарыться. Калі паглядзець на суседзяў Расіі, якія цяпер пад пагрозай, Польшчу, краіны Балтыі, яны маюць ядзерныя гарантыі. Мяне не трывожыць, што Эстонія ці Польшча будуць намагацца набыць ядзерную зброю. Але ў іншых месцах свету так, такое можа здарыцца. Гэта адзін з вартых шкадавання урокаў, якія некаторыя краіны маглі вынесці з гэтага канфлікту. І другі урок – етнічныя чысткі прыносяць вынік. Another unfortunate lesson is that ethnic cleansing works. Які ўплыў анексія Крыма можа зрабіць на дачыненні Мінска і Еўразвязу? Гэтае пытанне таксама сёння абмяркоўваецца ў Беларусі, у палітычных колах, да і не толькі ў палітычных. Наш калега, часты ўдзельнік перадачы «Зона свабоды» Валер Карбалевіч выступіў са сваім аналізам, які ён назваў коротка «Выбару няма, няма выбору». Маючи на увазі, что адносіны Александра Лукашенко Беларусі под его керамістом з Росією знаходяться в такой стадії, что выбору ён нема. Залежность от Росії уже настолько великая во всіх галинах, что нейтралітет заховувати не удастся, что значная частка, істотная частка, в тим ліку, насельніцтва Беларусі, як от Юра сказав, не має шоку от діяння в Росії, підтримує діяння Росії, це так само винік впливу і російської інформаційної машини. Так само початок некой новой холодной типа прохолодной войны выгодная для Александра Лукашенко, потому что размовы про демократию, правы человека, свободу прессы, выборы справедливые, прозрыстые, теперь еще легче представить как подступную руку Западу. И таким чином у Александра Лукашенко нема выбору и оценка Валера Карбалевича, что некая сенсовный, змястовный заходний вектор политики для офіційного Мінська тепер відсутнічає. Юрій, ти згодний з таким аналізом? Частково. Можливості гульні я би не став так виключати, як Валер. Справа в тим, що, розумієте, логіка холодної війни, вона така своєособлива. У гэтым сенсі, хто навіть кришечку обіходить від моєго ворога, тот уже може бути і сябра. І в этом сенсі, вот, скажімо, позиція Білорусі, так, Лукашенко сказав, що Крим – это фактично російська територія. Але, пробачте, то же самое Обама сказал. Российские войски стоят в Крыме, мы их не можем оттуль выбить. Але разом с тем, скажем, Лукашенко сказал, мы супроть федерализации Украины. Он сказал, что у нас есть контакты с киевскими владами, все, мы их, так сказать, признаем. Довольно издекливо выказался на конт Януковича. Пробачте, что есть для маневров. Нет, и в этом смысле, слушайте, ну вот есть аналогия. Режим Чаушеску в 60-е и 70-е годы. Это был один из самых репрессивных режимов. Чаушеску як целовался с Брежневым, так и протягивал целоваться. Румыния як была в Варшавской домове, так и была в Варшавской домове. Але Румыния не ввела войски сюда, в Чехию в 68-м годе. Румыния не разорвала дипломатичные стосунки с Израилем. И за это мело, и президент Никсон, сдается, туда приезжал. Все и то имело. А Александру Егоровичу шмат не треба. Выслухали передачу «Зона свободы». У ёй удзельничали Юрий Дракохруст, Сергей Навумчик и аналитик Центральной службы новинок нашего радио Брайан Уитмар. Передачу вёл Александр Лукашук.